омерзительно застучало в висках, и взгляд мой уперся в продолговатые, окатанный осколок кирпича с два кулака, валявшийся у ног. Ни волнения, ни злости, ни растерянности не испытывал я в тот момент. Лишь какое-то радостное, освобождающее, но лихорадочное спокойствие. Левой рукой схватился я за живот и со стоном умирающего присел на корточки, опершись правой рукой на этот окатанный обломок кирпича. Все окружили меня. Я сделал страдальческую гримасу, поднял взгляд и встретился с побелевшими паническими глазами Губана. Его толстые губы быстро-быстро, но беззвучно шевелились, брызжа слюной. Правой рукой я сжал осколок кирпича и, пружинисто вскочив, ударил его по лицу. Губан закачался, но не упал. Вторым ударом я разбил ему левую глазницу. Потом я встречал его. Он долго ходил с черной повязкой и здоровался при встрече. А тогда меня отправили в колонию. С детьми арестованных не очень-то церемонились, но я, правда, промолчал про Финку Губана. Выпустили меня через 2 месяца. Киркина мать пришла к прокурору и рассказала про Финку. Но из колонии я вышел уже другим человеком. Быть может, тогда, когда из-под ладони Губана хлестала кровь и заливала его толстые, беззвучно шевелящиеся губы, во мне исчезло чувство страха. Нет, не точно. Пожалуй, не чувство страха, а что-то другое. Это смутное и опустошающее ощущение освобождения от чего-то важного, соединявшего меня со всеми, с маленьким белобрысым хрычом, попавшим под разрыв гранаты, с Буськой и Киркой, оставшимися моими друзьями, с Губаном, поднявшим на меня свою неказистую Финку, с одноклассниками и учителями, с базарными торговками и постовыми милиционерами. Подняв тот окатанный осколок кирпича, я как бы перешагнул невидимую, но существующую межу и оказался вне закона. Я понял, что мир безжалостен ко мне и может убить. Но пока он еще не убил меня, и для того, чтобы это произошло как можно позже, дозволены теперь любые средства, и у меня развязаны руки, и никакая расплата за укол ножом, за плевок в лицо, даже за косой взгляд не будет чрезмерной. Кровь хлестала из-под ладони Губана, прижатой к глазнице, и заливала подрагивающие беззвучные губы. А эта страшная и простенькая мысль уже бессловесно завладела моим тогдашним полузвериным сознанием, и в душе разверзлась блаженная дикарская пустота безморальной свободы. Мир был волен убивать меня каждый день, но я был свободен защищаться от него любыми доступными средствами. Что, Лёша, сердце прихватывает? Старательно выговаривая слова, хрыч участливо смотрел на меня. Серое, пепельное его лицо чуть порозовело на скулах. «Да, сердце, чтобы не пускаться в объяснения, согласился я. «У меня тоже, как зашкалит, бывает, не дыхнуть. Но если еще 100 грамм прихвачу, то помягчает, и уж потом ничего». Он поерзал на стуле, зябко передернул плечами и долгим взглядом выцветших лиловатых глаз гипнотизировал пустой стакан. «Стареем», — усмехнулся я. «А может, еще бутылочку красноты? У меня есть, полтинник только добавь». Глаза его снова приобрели заискивающее и наглое выражение. Я встал. «Нет, в другой раз, хрыч. А ты валяй, добавлю, конечно». Мелочи у меня уже не осталось, и пришлось разменять четвертной билет у буфетчицы. Я протянул хрычу рубль, спросил, как живет Губан теперь. Мы вместе вышли из пивной и разошлись в разные стороны. Через несколько шагов я обернулся и посмотрел ему вслед. В зеленой, почти детской, потасканной нейлоновой курточке, ковыляя на искалеченной осколками немецкой гранаты ноге, по бывшей Надеждинской улице уходила часть моего прошлого. Красные большие руки нелепо торчали из рукавов, и в правом кулаке были зажаты гроши на бутылку мерзкого, ядовито-красного портвейна. Я проводил его взглядом до дверей магазина. Подумал, что, быть может, мы не встретимся больше никогда. И зашагал к дому, где жила мать. Дойдя до дома 40, я не удержался и свернул во двор. Пустынно и холодно отдохнул на меня неуютно просторный сквер с черными обтаявшими газонами, обрамленными куцами прутьями кустов. Мокрые синие скамейки стыли в медленно подступающих ранних сумерках, и горькое уныние захватило меня от неприютности этого дворового сквера. Раньше здесь высились 2 желтых флигеля, объединенных перемычкой кирпичного сарая для хранения карет. На односкатной, тронутой ржавчиной крыше сарая шалашиком торчало слуховое окно. К нему вела отвесная железная лесенка, прилепившаяся в простенке между воротами с тяжелыми брусовыми створками, подвешенными на черных кованых петлях. Зимой 41-42 в сарай стаскивали трупы умерших на улице, а ранней весной, когда объявили общегородской субботник для очистки города, трупы, смёрзшиеся, черные, как дрова, штабелями грузили на 2 полуторки, и даже дети не пугались их вида. В этих уплощенных, угловато изогнутых предметах, покрытых темно-бесцветными лохмотьями, не оставалось уже ничего живого. Лишь войлочно свалявшиеся волосы сохраняли свой цвет. В холодном кирпичном нутре сарая долго еще потом стояла пронизывающая могильная мгла. Но все это не действовало на мое тогдашнее воображение и не помешало превратить чердак каретного сарая в тайную базу. На чердаке я прятал книги и старые журналы, добытые в разбомбленных домах или украденные на барахолке. Здесь я поедал хлеб, который давала мне девочка с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. Здесь я впервые поцеловал ее перед трехлетней разлукой и решил, что буду любить всю свою жизнь. Сюда я привел ее через 3 года, снедаемый болезненным желанием, наслушавшийся в колониях похабных разговоров, и грубо, неумело и дико овладел ею, и потом водил ее сюда 3 месяца, испуганно притихшую, отчужденно покорную, словно выплачивающую долг. Я вышел со двора и направился к матери. Дом был построен с претензией на роскошь, и, вероятно, в прошлом веке его квартиры сдавались зажиточной интеллигенции. После октября 1917-го здесь тоже селилась интеллигенция, преимущественно врачи, потому что дом каким-то образом принадлежал наркомздраву. Длинные анфилады стали коммунальными квартирами. Высокие двустворчатые двери, соединявшие комнаты, закрыли. Пробили в задних стенах маленькие двери в узкие темные коридоры, по которым раньше ходила только прислуга. Большие залы разгородили прямо по вычурной потолочной лепнине. И началась та жизнь, которую я и застал, появившись на свет в этот самый день 40 лет назад. Я вошел в широкую парадную, в дверях которой еще сохранились толстые зеркальные стекла с большими фасетами и травленным матовым узором из листьев и цветов. Стекла пережили революции, войны и многих жильцов. С самого детства я не мог избавиться от инстинктивного страха перед прочностью вещей. Мне всегда казалось, что дома, колонны, ограды, всякие бронзы и мраморы живут какой-то своей, отдельной и независимой жизнью и лишь снисходительно взирают на людей, таких хрупких и временных. Я и теперь испытываю суеверный трепет перед какой-нибудь старинной финифтяной табакеркой или книгой в затвердевшей и бурой свиной коже. Истлели и давно рассыпались в прах сотни и тысячи рук, создавших эти вещи и прикасавшихся к ним. А вещи живут, и столетия для них значит не больше, чем час в человеческой жизни. Меня всегда угнетало это могущество человека, создающего предметы, способные пережить его, и вместе с тем малость отдельной человеческой жизни перед временем. И на лестнице моего родного дома я всегда испытывал одно и то же ощущение острого и прохладного сквозняка в груди, будто само время неслышным пронзительным ветром проходило сквозь меня. Я постоял, оглядывая просторный парадный вестибюль. С камина уже содрали мраморные резные плиты, и он выступал из стены большим оштукатуренным квадратом с полуовальным жерлом посередине. Бело-мраморные ступени потемнели и стерлись до овальной вогнутости, но стена и лепнина и кессоны потолка еще держались, напоминая о былом великолепии. И дверь швейцарская в правом углу, хоть и основательно исцарапанная, была из благородного, золотисто-искрящегося красного дерева. И кроме сквозняка времени, проходившего сквозь меня, грусть и тихое разочарование испытывал я всегда, входя в этот вестибюль. Почему-то в памяти, в воображении он всегда казался роскошнее и больше. Этот разрыв между явью и воображением впервые обозначился 13 лет назад. Я возвращался из мест не столь отдаленных. Был бесснежный февраль, и площадь Восстания, на которую я вышел с московского вокзала, темнела сухим асфальтом. Небо оловянной фольги, без единой морщинки, висело над сумрачным Невским. В стеганой ватной телогрейке третьего срока и такой же ушанке, в разбитых кирзовых прохорях, с парусиновым самодельным заплечным мешком, как беженец, стоял я на площади своего родного города и потерянно всматривался в лица прохожих. Если вам 27, а за спиной уже десяток лет колоний, то, освободившись, вы прежде всего чувствуете страх перед будущим. Так, оказывается, бывает. Вы чувствуете страх и одновременно облегчение от того, что тяжелый и голодный кусок вашей жизни позади. И, глядя на женщин, которые все сплошь казались красавицами, глядя на цветной поток легковых машин, на эти толпы людей, идущих куда им вздумается, я, наконец, почувствовал тоску по дому, по нашей с матерью комнате, по нашей лестнице с роскошным вестибюлем, по невзрачным домам нашей улицы. И острая горячая жалость к самому себе шевельнулась в груди. Я не считал себя великомучеником и не думал, что мир задолжал мне на 10 лет вперед. Но я знал, как тяжко придется мне помытариться, чтобы удержаться в этом мире без конвоя и поверок. В кармане холщовых штанов лежал у меня паспорт, выданный на основании справки об освобождении. Форма эта была хорошо известна всем отделам кадров страны, и потому я понимал, что ждут меня впереди не розы. И тем острее и горше было первое свидание с городом, окрашено цветом печали, который делает все во 100 крат прекраснее и дороже. И торопливым робким шагом я пошел домой. Вот тогда, 13 лет назад, я испытал первое разочарование, как только открыл дверь парадной и вошел в вестибюль. Он действительно был красив и просторен, этот вестибюль дорогого доходного дома. Глубокой матовой белизной холодели кессоны потолка и лепнина. Благородно лоснился резной мрамор камина. Но все-таки в моем воображении вестибюль был роскошнее и больше. И мраморно-белая лестница была не такой уж широкой, какой виделась в памяти. Наяву все словно съеживалось, уменьшалась, и радость освобождения была совсем не такой сильной, как мечталось когда-то, когда до конца срока оставались еще годы.